Мария Семенова. «Валькирия». Роман. Повести. Первая дорожка четвертой кассеты. У меня начало темнеть в глазах от глубоких вдохов и выдохов. Но вот губы затрепетали, широкая грудь сама вобрала воздух, и человек закашлялся и застонал, заскреб пальцами доски. Теперь надо было согреть его и дать отлежаться. Случить все это около суши можно было бы еще присыпать землей, возвращая на время в проматеринское лоно. Что поделаешь, берег давно пропал вдалеке. Ребята вынули из-под палубы два хороших меховых одеяла и дали мне толстую варежку. Я всунула в нее ладонь и начала тереть человека, гоня по жилам и жилочкам отяжелевшую кровь. Он был красивый, хотя и очень замученный. Как раз такое лицо, какое могло бы нравиться мне, гордое, резкое, напрочь лишенное слащавой девичьей нежности. Крепкие скулы, прямой нос и темные брови над сомкнутыми глазами, как крылья. Если бы еще не серый налет страдания, старевший и искажавший лицо. Я подумала, какими будут глаза, когда у него хватит сил поднять, наконец, ресницы, прилипшие к худым мокрым щекам. И как он выглядит, когда улыбается? И что делать, если он захочет мне улыбнуться? Мне вдруг стало совестно смотреть на него, и показалось, будто меня застали за чем-нибудь нехорошим. А ведь на самом деле я лишь спросила себя, а если этот чужой, из моря вынутый человек как раз окажется тем, кого я всегда жду? Я сменила уставшую руку и продолжала тереть. Я не знаю, послушал ли неподвижно лежавшие мои тайные мысли, но мне уже казалось, подслушал, и мстилась ниточка между нами, готовая связаться маленьким узелком, и было стыдно и боязно, и подступала тоска. Наверное, с этим, как с посвящением, нетерпеливо ждешь, а пришел срок, хотя на денечек бы отложить. Плотица и воевода весь день чередовались возле правила. В прежних малых походах они ставили у руля каждого молодого кмеся, даже меня. Мало ли, что может случиться. Ходишь на палубе, умей все. Мы доспевали по-разному. Иных суровой плотицы награждал подзатыльником. Мне таких наград не перепадало, и я не знала, что думать. Щадил меня девку? Или же вправду, что получалось? Но стоило подойти к правилу истинному умельцу, и сразу делалось ясно, в чем разница. Кого корабль слушался едва-едва, а кого радостно и с охотой. Вот и теперь за полдня через борт не плеснуло ни единого разу. Вызволенный зашевелился только под вечер, когда полнеба обняла медленная заря, а ветер начал стихать. Вождь тотчас велел затеплить в трюме маленький очажок. Чуть погодя и вправду раскрылись мутные, ничего не понимающие глаза. Блуд подал мне глиняную чашку. Волнуясь, я устроила голову человека у себя на коленях, и он потянулся губами и принялся глотать горячий, добротно сваренный мед. Живая краска выступила, наконец, сквозь серую кожу. Блуд сказал, — «Вы с Еруном меня стерегли, а ныне я вместо него. Верно, судьба такая теперь?» Я ответила, — «Будешь с девками брататься». Под утро плотица вывел корабль к маленькому островку. Он придирчиво выбирал место для стоянки. Воевода наблюдал за ним некоторое время, стоя поблизости. Потом вдруг засмеялся и хлопнул его по спине. — Все выгадываешь, старая засоленная селедка? Не разобьет ли в отлив? Парни, продрогшие и ворчливые после ночи под парусом, оглянулись и дружно захохотали. Опешивший корвщик, по-моему, в первый миг думал обидеться, но потом посмотрел на вождя и сокрушенно мотнул головой. «Что за море? Не первый год здесь хожу, а все попадаюсь». Славомир говорил, «Их Варяжское море два раза в сутки тяжко вздыхало, наступая и отступая, и камни зло скалились там, где полдня назад прошел бы самый грузный корабль. Еще диво, которое я вряд ли когда-нибудь погляжу». Лодкой завели якорь, бросили на берег мостки, собрали подсохшего плавника и разложили между камнями костер. Воевода позволил сварить горячего, только предупредил, чтобы не было дыма. К тому времени наш спасенный пришел в себя окончательно. Любое движение болезненно отзывалось в измученном теле, но глаза прояснились, яркие, темно-серые, с желтизной возле зрачка. Он показался мне еще красивее прежнего. «Дури девки, много ли надо?» Тайно трепеща, я бегом принесла ему с берега жидкой горячей каши и темно-красного копченого мяса на хлебной горбушке. Я даже нарезала мясо, чтобы легче было кусать. И тут подошел воевода и сел подле него на скамью. «Что скажешь, друг?» Я думаю, вызволенный успел уже распознать вождя. Он хотел приподняться на локте, но не получилось. Он сипло отмолвил. «Я не твой человек, чтобы ты меня допрашивал». Мстевой сощурил глаза, как будто хотел улыбнуться, но не улыбнулся. Не торопясь, поднялся и зашагал прочь между скамьями. Нежато несший на берег свернутое одеяло, оглянулся и пригрозил. «Будешь дерзить, велит воевода выбросить тебя за борт». Человек смерил Нежату насмешливым взглядом. «А я его и не просил меня оттуда спасать». Молодой воин так и не выдумал, чем осадить. Я поставила мисочку на скамью. «Ложку удержишь?» Он вывернул шею, чтобы меня разглядеть, хмыкнул. «Оружием балуешься, а голосишка девчоночи». Вот я и увидела, как он улыбался. Но что-то мало радости было мне от этой улыбки, и ожидание праздника померкло быстро и невозвратно. Я еще уговаривал себя не судить по первым словам, о которых он сам, скорее всего, потом пожалеет. Но глубоко внутри уже знала, он не тот, за кого я сперва его приняла. «Раньше меня иногда звали Некрасом», — дожевывая хлеб, — сказал человек. «А как я тут оказался, дела вам нет». Я пожала плечами. Допытываться еще не хватало. Днем, когда все проснулись, меня подозвал воевода. Он держал в руках шпату. Он часто сводил нас по двое, чтобы не засиживались. С иными ратился сам. Мне еще не доводилось с ним драться. Я подошла, вспоминая о посвящении, загодя чувствуя в животе знакомую ледовитую пустоту. «Бери меч», — сказал воевода. Он смотрел на меня безо всякого выражения. Я совсем неплохо дралась. Даже Плотицы и Славомир удовлетворенно ворчали, отбивая иные мои удары. Я потянулась к ножнам. Рукоять мгновенно вылетела из ладони. Варяг обезоружил меня одним движением, настолько быстрым, что я его почти не заметила. Он сказал, «Пора тебе уже знать, не всякий дождется, пока ты встанешь как следует. Подними». Тогда страх мой пропал. Я обиженно подумала, с иными людьми у меня разговор и будет иным. А кому верить, если не тебе, воеводе? Солнце мешало мне, волосы лезли в глаза. Я наклонилась к мечу, ощущая досадную негибкость всего тела, еще как следует не проснувшегося, и плоский конец спаты тотчас лег между лопаток. Кажется, я вздрогнула, а к мете стали смеяться. — Не всякому доверяй, — сказал вождь. Я не подняла головы. Я плашмя кинулась наземь, быстрее, чем можно просто упасть, и рванулась прочь ящерицы. Не только меня. Кого хочешь, можно перепугать, погладив мечом по спине. Однако меч все-таки не копье. Не больно проткнешь, по крайней мере, вдогон. А замахнуться по мне не успел бы даже мстивой. Перекатившись, я сцапала оплетенный ремешками черен и немедленно полоснула метя по ногам. Этим приемом стреноживают врага, если везет. А не везет — отгоняют на 2-3 шага, улучшают время подняться. Мой меч уже летел, чертя над землей серебряный полукруг, и тут вспыхнула внезапная и жуткая память о переломанных когда-то ногах воеводы. Удара нельзя вернуть с полпути, но рука отозвалась движением, направившим в землю клинок. Взвилась пыль, полетели мелкие камешки. Родились зазубрины на остром железе. Со стороны, надо думать, выглядело смешно. И, конечно же, это опять была глупость, которую я одна, слезливая девка, могла только выдумать, его пожалеть. Его Славомир один на один обидеть не мог. Он отскочил с легкостью лесного кота. Мы все прыгали туда-сюда, через палки, держа их за два конца. Потом вместо палок брали мечи и снимали с них ножны. Добро. Я взвелась на ноги с литным движением, которому выучил Хаген, и воеводе не пришлось дожидаться. Страшная спата блеснула перед глазами. Когда-то в лесу после грозы он лишь защищался, испытывая мою решимость, и в конце концов дал чуть-чуть себя оцарапать. Смех и страх даже вспомнить, как я наскакивала. Он ведь мог положить на травку редком еще семерых таких, как я, лопоухих. Это сколько должно было его окружить, чтобы хоть ранить? Нынче он мне давал гораздо меньше поблажки. Вся ловкость до капельки уходила на то, чтобы по движению глаз, по игре плеча, распознать, какую погибель он замышлял. Распознать, увернуться, поймать, уйти, отвести. «Возьми в левую руку», — сказал вождь. Я перекинул меч. Это очень красиво, когда разминают кости два опытных воина. Глядишь, как на танец. Даже не хочется думать, что в танец может ввязаться государыня смерть. Я не знаю, так ли смотрели на нас все остальные. Славомир говорил, бой мог длиться весь день до вечера, и, бывало, падали люди и умирали уже не от ран, лишь от усталости. Вот и я так упаду. Коленки дрожмя дрожали, когда наконец услыхала «Будет с тебя». Я опустила меч. Рукавом начала стирать с лица пот. И спата опять коснулась меня, и вождь повторил «Не всякому доверяй». Я света не взвидела. «Да что ж это?» Слезы брызнули из глаз от обиды. Он больше на меня не глядел. «А что ему на меня глядеть?» Убрал спату в ножны, повернулся спиной, шагнул прочь, обернулся и бросил через плечо. «А в спину не бей, не будет добра». Я осталась стоять с малиновыми ушами. ведь мог искрошить меня с паты. Ну так и наставил бы синяков, загнал в воду по шею, а нет, хоть бы раз пришлепнул как следует. Предпочел срамословить за то, чего я не сделала и делать не собиралась. Загоняв меня до полусмерти, сам он, по-моему, едва ли стал чаще дышать. Я с трудом дотащила ноги на дальнюю сторону островка. Разделась за камешком, рубаху, промоченную семью потами, хотя джимай, сполоснула ее, распластала сушиться на ветерке. Потом пошла в воду сама. И кто-то другой немедля глупо хихикнул, представив, как вот сейчас разглядят в море лодку, корабль или еще что-нибудь занятное, и все побегут по мосткам на лодью расхватывать весла, а я буду сражаться в мокрой рубахе, натягивая ее на мокрую спину. Ступая по скользким обросшим тиной камням, я невольно посматривал на себя, на свое тело, отраженное в спокойной воде. Немного веселого. Кости, обмотанные в кривь и в кость какими-то веревками. Желоватые темные руки, шея, лицо и живот, точно белая струганная доска. Пальцем ткни, палец сломаешь. Я, дура, еще о чем-то мечтала. Думала, нравится. Вперед поглядела бы, на что стало похоже. Девка, она кругленькая должна быть, как мытая репка, мягонькая, чтоб радость была обнять. И кожа, чтобы как шелк, как самая нежная замша, как мякиш поутру выпеченный. Не корка позавчерашняя, вроде моей. И чтобы родинка где-нибудь. И чтобы сквозь эту кожу в любой косточке мозг на просвет было видать. Злая здешняя жизнь зубами обгрызла с меня, что ни было девичьего, немного оставив, кроме косы. С самого начала весны мое тело всего дважды и вспомнило о своем естестве. Тело было умнее меня, оно знало, никогда не сожмут его неодолимые руки, которых совсем не захочется одолевать, ничьи губы не станут касаться шеи и плеч, не понадоблюсь никому. Засохну, древо никчемное, ненаученное не то что плодоносить, даже цвести, если прежде не срубит. Как я рассуждала зимой, мнила себя женщиной среди мужей, радовалась, чему-то боялась. Станут неволить. Станут, как же. Тут глянешь, перепугаешься. А пропади оно пропадом. Я выругалась коряво и зло, как ругались порой свирепые кмети, и бросилась в глубокую воду. Матери морю в колени, чтобы приголубила, смыла слезы со щек, и поплыла резкими сильными взмахами, пытаясь прогнать тоску. На следующее утро безжалостный воевода опять поставил меня перед собой. И когда я закушу губы, готовясь рубиться и принимать срам, скажет без всякого выражения: «Не закусывай губы, ударят по подбородку». Мы просидели на острове полных три дня. Молодые ребята спали и баловались, ловили на каменной отмели судаков и жарили в углях, а внутренности выбрасывали в воду. Матерые кмети косились. Галдевшие птицы могли бы поистине насторожить кого-нибудь столь же опытного, как наш воевода. Однако не дело рыбьим кишкам валяться на сухом берегу. Как и человеку, рожденному на земле, лежать утопленником на речном дне. Кто этого не разумеет и оставляет гнить головы и пузыри, тот дождется когда-нибудь, что кумжа и сик не сумеют снова родиться, не станут даваться в руки ловцам. Да и поход у нас нынче был не столь нарочитый. Что до меня, сколько помню, я либо рубилась с вождем на мечах, либо отлеживалась в безразличной муторной полудреме на плоском, нагретом солнышком камне у берега. Благо лето светило нечастой ясной улыбкой. Плотица как-то подсел ко мне и долго молчал, а потом сказал вдруг, что воевода хвалил меня в разговоре. Я поблагодарила, но не поверила. Некрас удивительно быстро окреп и гулял по островку. Ни за что не подумаешь, что умирал у нас на палубе всего трое суток назад, беспомощный и голый. Видно, таких, как он, ничто не берет. Я радовалась, что он поднялся. Но радовалась в чуже, и никакие ниточки между нами мне более не казались. Я знала, что нрав в человеке таится, как пламя в кремне. Первое впечатление лжет, сам потом вспоминаешь и удивляешься. Но бывает и по-другому. Сунь палец в котел, немедля поймешь, вода студенцовая или вареное молоко. Я забыла сказать, остров наш был от берега всего в полутора или двух верстах. Лежа на своем камне, я хорошо видела через пролив матерую сушу, ласковый песок, на котором нежились волны, и за ним сине-зеленые мохнатые сосны. Раз или два тихими вечерами мерещились даже дымки, поднимавшиеся в закатное небо. Был бы рядом Ерун, наверняка тоже бы возмечтал побывать на неведомом берегу, поглядеть, что хорошего может встретить людей. На четвертое утро, еще прежде чем поднялось раннее летнее солнышко, востроглазые парни увидели в море корабль, шедший с полудня. Помню, услышав об этом, я сразу подумала, стало быть, нынче мне не придется скакать взад и вперед, уворачиваясь от спаты. Но тотчас протрезвела и поняла, что сулило в действительности появление корабля, и меня затрясло, а воевода велел загасить костры и не разбредаться. Чужая лодья осторожно кралась вдоль берега. Люди, стоявшие там у правила, побаивались открытого моря. Однако и берег внушал им не меньшее опасение, особенно островки и устья заливов. Того гляди, выскочат длинные карельские лодки, погонит корабль на острые камешки, на желтую песчаную мель. Ветрило судна было расправлено едва в половину, даже из осторожности. Мало ли, какого подвоха ждать от незнакомого дна. — Что скажешь? — глянул вождь на ощурившегося плотицу. Корщик хотел отвечать, но Некрас, стоявший поблизости, подал голос без спросу. — В Новом Граде точали похожие паруса, когда я был там весной. Я думал, воевода рассердится, но он даже не посмотрел. Похоже на новогородцев. Тоже будто не слыша, молвил плотица. Эти не из-за моря. Да и наши, ладожские, ходят не так. Варяг согласно кивнул и неожиданно позвал. — Поди сюда, блуд. Мой побратим подбежал, и вождь негромко спросил его. — Не знаком ли тебе этот корабль? У блуда были удивительные рысьи глаза. Мы едва различали затылки людей над бортами, а он уже мог бы сказать, много ли седины у корбщика в бороде. Блуд зажмурился и глотнул, потом медленно покачал головой. Некрас презрительно хмыкнул И Блуд начал краснеть, а воевода спросил ровным голосом: «Станешь ли драться за меня против своих?» Отчаянный Блуд так и не сумел поднять на него глаз. Он молчал какое-то время, потом с мукой выдавил честное: «Не ведаю, вождь». Некрас, которого по-прежнему никто не спрашивал, хлопнул себя по бедрам и дерзко захохотал. «Я думал, в этой дружине одна девка, а их тут много, оказывается». Блуд рванулся к нему, вспыхнув, как головня, и безоружный Некрас, улыбаясь, с готовностью сгорбил для боя сильные плечи. Вождь поймал Блуда за руку. «Оставь! Тебе нет до него дела, ведь он не мой человек». Новогородец остановился, тяжко переводя дух. «Тогда я припомнила, что воевода все эти дни вовсе не обращал внимания на Некраса, не заговаривал с ним больше и проходил, как мимо порожнего места. Я решила, что мне тоже не было до него дела, но краем глаза отметила, как он опустил руки, и вид у него был, по-моему, озадаченный. Когда чужое судно приблизилось, воевода велел отвязать лежавшую мачту, потом поднять якорь и потихоньку переводить корабль вокруг островка, укрывая за валунами. «Незачем новогородцам нас видеть до времени. Они и пошли себе между нами и берегом, ни о чем не подозревая и радуясь попутному ветру, выгибавшему крашеный парус. Их корабль был гораздо короче нашего и заметно пузатей, но парус выглядел уже. И я насчитала вдоль борта гораздо меньше мест для гребцов, чем было у нас. И наши весла просовывались в круглые люки, а у них виднелись уключины. Между уключинами висели щиты. Но если только я что-нибудь смыслила, этот корабль годился для боя гораздо меньше варяжского. Счастье новогородцев, что вождь не собирался на них нападать. Новогородцы почти свои. Князь Вадим с князем Рюриком когда-то ходили вместе против датчан. И даже теперь их прежний союз был порван не до конца, не до пролития крови. Мы сойдемся поговорить, расспросить про общих знакомцев, диковин купим каких-нибудь подружкам в подарок, а заодно всем покажем, кто в море хозяева. Мы даже не надевали кольчуг. Воевода велел ставить мачту и выходить из-за острова, когда новогородцы были уже под ветром. Яркое солнце воспламенило белого сокола над нашими головами. Священный ророк вновь принимал, как достоило, свое огненное обличье. Плотица прижал к губам рог, и рог взревел над безмятежным утренним морем. И только тогда торговые гости, глядевшие все вперед, да на берег, увидели нас. Как я гордилась тот миг, что стояла с дружиною не среди них. Как они испугались! Корабль, которого только что не было и в помине, вынырнул из ниоткуда, всего-то в двух стрелищах за кормой. Страшный корабль и полный грозных бойцов. Кто может спорить с такими? Вестимо, на новогородской лодье были справные воины, взятые опасать богатых людей. Они могли разогнать дерзких карелов, усовестить других таких же торговцев, но против нас. Точно таким был страх нашей деревни, когда перед нами явился в разливе черный корабль. Думала ли я тогда, что мне доведется самой стоять на его палубе и с усмешкой следить, как мечутся застигнутые врасплох, неспособные толком себя защитить? Между тем новогородцы взметнули парус повыше и растянули его, как могли, пытаясь уйти. Их судно тотчас прибавило прыти, но плотица слегка довернул руль, и купеческий парус беспомощно заполоскался. Мы заслонили и отняли у него ветер. Вдохновленный отчаянием, чужой кормщик сумел было вывернуться. «Молодец!» — похвалил плотица и перехватил его снова. «Попалась мышка коту!» Новогородский корабль совсем потерял ход. И тогда воевода поднял свой щит и поставил его на борт, повернув к новогородцам внутренней стороной. Мирный знак с незапамятных пор принятый у галатов. Тот совсем не стоящий воин, кому не уразуметь. И все-таки у новогородцев нашелся один непонятливый. А может, от напряжения и испуга дрогнули пальцы, державшие тетиву. Одна единственная стрела мелькнула над морем, еще разделявшим два корабля. Тяжелый удар крутанул меня, едва не сшиб. Я отскочила назад, одновременно пытаясь разом прикрыться щитом и высмотреть, что же случилось. Бурые перья на длинном древке торчали из моей левой руки повыше локтя, а с другой стороны глядело железное острие, вымазанное в крови. Странное дело, мне совсем не было больно. Плотица рассказывал, ему сперва тоже не было больно. Я огорчилась, подумав, влетит ведь от воеводы. Я ухватилась за древко, и тут только всю руку от самой спины до кончиков пальцев объял жестокий огонь. Я не потеряла сознание и даже не закричала, но коленки растаяли, как масло на солнце. Я села на палубу, хватая ртом воздух и заливаясь мгновенно хлынувшим потом. Я позже долго раздумывала, отчего так случилось. Я ведь совсем не думала умирать. Не убьешь в один миг человека, проткнувший мякоть стрелой, да и боль, в общем, настала уж не такая, чтобы нельзя стерпеть на ногах. Это страх повалил меня. Утробный звериный страх тела, настигнутого неожиданной болью. Опытные воины знают, что ярость сражения способна выжечь его дотла. Но я не была опытным воином и сидела на палубе, тихо раскрывая рот, как рыбешка, вынутая из воды. «Не стрелять!» — гаркнул тотчас же воевода. И лишь потом оглянулся. Увидел меня, и лицо у него на миг стало такое, что я немедленно поняла — больше в море мне не ходить. Все беды из-за таких, как я, неудачливых и никчемных. Уж верно, не зря ни в кого-то другого воткнулась эта стрела. Не будь меня здесь, она, надо думать, совсем не взлетела бы. К мечи с руганью и угрозами опускали вскинутые было луки. Они обиделись за меня и собрались отомстить. Только тут я заметила, что побратим уже стоял подле меня на коленях, заботливо прикрывая щитом. Новогородцы отняли лук у стрелявшего, и высокий воин в кольчуге огрел его по затылку. Больше для нас. Кажется, они ждали расправы. Немалое время вождь смотрел на них и молчал, и скулы у него были белые, и мне впервые казалось, что выдержка могла ему изменить. Вот как опасно трогать его человека, даже самого бездельного. Все-таки он превозмог себя и напряженными, плохо гнувшимися руками второй раз поднял тяжелый щит, как и прежде, вогнутой стороной к ним. Тогда паруса были спущены, и корабли сошлись борт в борт разговаривать. Но я запомнила это не особенно хорошо, потому что Блуд раскроил ножом мой рукав и коротко приказал: «Терпи». Новогородский вожак прозывался смешно и неподходяще. Оладья. Должно быть, родители нарекли, пока вправду был пухленький и дорумяный. Теперь от того оладушка немного осталось. Мерил шагами палубу высоченный, жилистый воин с пасмурными глазами. Корабли бежали бок о бок. Я хорошо видела оладью. Он без устали шагал туда-сюда, меж скамей. Князь Вадим дал ему добрую, недавно построенную лодью, послал продавать карелам хлеб и тонкие ткани, выменивать драгоценный рыбий зуб и искристые бобровые шкурки. Грозный Рюрик не тронул купцов, не возбранил пройти мимо Ладоги в море, в широкое небо. Хозяин морской не сгубил молодых, неумелых ватажников на молодом корабле. И вот тут, когда начали переводить дух, нанесло нас и нашего воеводу. Сдуру выпустили стрелу, обидели. За рану княжьего человека, правда, требовала сурово. Мог мстевой отнять у оладьи изрядную часть добра, и вышел бы прав. Но оладьи сам предлагал полувирье. Но варяг лишь сказал: «Поворачивай, теперь с нами пойдешь». И ничего не добавил. Я бы хотел взглянуть на того, кто решился бы расспросить. И вот шли и не ведали, какой нарок ждал впереди, и с тоской оглядывались на берег, совсем отступивший за небоскат, и не знали, по-моему, чего больше бояться, нас или открытого моря, мерно вздымавшего корабли. По совести молвить, я думала, языкатые кмети, всегда норовившие подразнить, ущипнуть обидным намеком, теперь уж в конец меня заклюют. Ничуть не бывало. Широкоплечие парни жалели меня, самую маленькую и слабую, как умели, подбадривали, помогая терпеть. Все-таки хорошо, когда вокруг побратимы. Если бы мне с моим скудным мужеством, да вдруг одной... «Это хуже всего после боя, когда лютость проходит», — объяснил Блуд. Он устроил мне теплое ложе около мачты и сидел рядом, теша беседами. Рука немилостиво казнила при всяком движении, но смирно лежать оказывалось не легче. Как ни боялась я лишний раз лезть вождю на глаза, делать нечего, вставала и принималась ходить совсем как оладья. Меня вновь мутило от качки. Я ничего не ела и лишь твердила, как заклинание: «Это кончится, это не навсегда». Неужели действительно не навсегда? Воевода сидел на корме рядом с плотицей. Он молча глядел поверх наших голов. Иногда он брал руль. Скверная примета — первое ничтожное дело — начать с урона себе. А я виной, как обычно. Люди славят Перуна, взыскав победу в бою. А я, пожалуй, пойду в Неметон кланяться грозному богу за то, что мечи остались в ножнах, за то, что сама осталась жива и никого не убила. Как я обрадовалась, узнав, наконец, впереди сизый щит далекого берега. Я даже забыла еще раз удивиться мастерству плотицы. Крепость была прямехонько перед нами. Кормщик не погрешил и на полверсты. Ох, неужели вправду дождусь, чтобы под ноги стелилась ласковая трава вместо палубных досок, ласковая лесная трава. «Смотри-ка, гости у нас», — сказал плотица вождю. Тот присмотрелся, вначале тревожно, и я успела вновь испугаться и горько обидеться на немилостивую судьбу. Но продубленное ветром лицо варяга смягчилось, вдруг почти до улыбки. «Если я не совсем еще разучилась узнавать корабли, это Вольгаст». У берега вправду виднелась какая-то черточка. Вождь покосился на новгородскую лодью, из-за которой мы не могли идти так быстро, как ему бы хотелось. «Вольгаст», — подумала я. «Я-то еще зимой готова была хоть белене, хоть дядьке прыгнуть на шею. А наше печище было рукой подать. И родня жила себе, поживала, никто не жег избы, не резал старых и малых. Славомир, Вольгаст и Вилета вместе стояли на берегу и махали руками. Вилета посередине. Вот они, братья, — подумала я завистливо. Братья-воины, хоть за море с ними. От них любая порча отскочит, как от щитов. Светловолосый Вольгаст обнимал Вилету. Он издали был чем-то похож на сгинувшего Еруна. Однако потом, когда сбросили парус и под килем скрипнул песок, я разглядела на его лице жестокие шрамы, и сходство исчезло. Воевода перескочил через борт и взбежал к ним наверх, не дожидаясь, пока сбросят мостки, и я вздохнула. Мне бежать было не к кому. Даже Хаген, мой славный наставник, смеялся чему-то с молодыми гостями. Я скользнула тоскливым взглядом по берегу. В сторонке стояла голуба и смотрела, не отрываясь, на воеводу. Не пыталась сказать ему что-нибудь или подойти, просто смотрела. Всю зиму отец-старейшина сажал ее на беседах подле варяга. Хотела путать вождя красавицей дочкой. Сказывали, грозился уши надрать, если задумает другим улыбаться. Нынче не было нужды бронить своевольную, подталкивать упрямую к жениху. Сама прижалась бы шелковыми устами к устам, и не потому, что батюшка приказал. Бедная девка. Столь тяжко, когда желанный проходит мимо, еле кивнув. Я одолела качавшиеся мостки, села на земь и долго не хотела вставать. Новгородцы вытащили корабль и собрались кучкой пасмурные и оружные. Плотица подошел к ним, скрипя деревяшкой. — Что встали? — Готовьте товары, торг будет. Они только переглянулись и не поверили. Неужто затем тащили их через море, чтобы дать торговать и отпустить, не ограбив? Но быстроногие отроки уже снесли Третьяку весть, и старейшина с сыновьями вышел на берег. В этих местах никогда раньше не было торга. Но вот женщины увидали тугие мешки с зерном и яркие поволоки, а новгородцы — черных лисиц, и дело сразу пошло. У оладьи было на корабле деревянное изваяние волоса, помощника на торгу. Новгородец извлек кленового бога, утвердил в низине за холмом, подальше от крепости, чтобы не гневать Перуна и воеводу. Стал потчевать старого змея сырым мясом, печеным хлебом и луком. Славный торг получился. Ни разу еще я не видела одновременно столько богатств. Но, может, разве весной, когда грузили корабль зданию для князя. Корбщик же Новогородский оказался молодым парнем, белесым и на вид вялым. Звали его Вихорка. Плотица разговаривал с ним, даже ходил посмотреть, как у них уряжен корабль. А я только гадала, достанутся ли мне хоть вышитые сапожки, когда купцы поклонятся подарками воеводе и нам, кметям. У воинов не было принято хвастаться пустячными ранами вроде моей. Но что делать, раз воевода поневолил купцов как раз из-за нее? Робкая Вилета заахала, а я, знай, следила, чтобы она не прижала руки к лицу, как бывает с испуганными. Еще не хватало, чтобы дитя родилось с красным пятном на лбу. Славомир велел поднять рукав, посмотрел и сказал почти зло: «Моя станешь, запру». К тому времени меня начало уже лихорадить. Не то, пожалуй, спросила бы, отколь взял, что стану твоя. А может, и не спросила бы. Хоть какова а забота, что обижать? «Первая рана всегда самая больная», — сказал Хаген. «Теперь не будешь бояться». Я задумывалась над его словами и решила, что он был прав. Вечером собрали пир, но мне не пришлось сидеть за столом под любопытными взглядами Вольгоста и новогородцев. Меня снова заперли в клеть, знакомую со времени посвящения. Я голодная ходила из угла в угол, баюкая руку, потом легла, кутаясь в одеяло. Наши пращуры крепче нас помнили заветы прежних времен, лучше нас знали, что можно, чего нельзя смертному человеку. 100 лет назад не я одна, все, ходившие в море, сидели бы взаперти. Ведь еще жили старцы, которые ни за что не сели бы есть из одной мисы с охотником, вернувшимся после ночевки в лесу. Пусть сперва подтвердит, что он вправду тот, за кого себя выдает, не дух леший, похитивший человеческое обличье. Пусть сперва посидит один и подальше от общего очага. Подойдет к нему, если за эти дни ни с кем не будет беды. А если не просто бродил в лесных закоулках, если срубил великое дерево или убил опасного зверя? Не догляди, и случится, как с пращуром, обидевшим злую березу. 100 лет назад никто не выбежал бы встречать походников за ворота. Никто не посмел бы даже заговорить, пока мы не очистимся, не станем опять людьми среди людей. Ныне мир изменился, и, знать, не в лучшую сторону. Теперь, если не было боя, очищение относилось только к вождю и ко мне, потому что я была девка, и моя кровь пролилась. Кровь священна, кровь женщины трижды священна, в ней пребывает душа. Из нее сплачивается младенец. Оттого-то охотится и воюет мужчина, а женщина должна сохранять и беречь кровь. А если это не удается, она делается опасна для себя и для других. Вот и подле меня истончилась грань между мирами, клубился невидимый водоворот. «Не подходи близко, затянет». 100 лет назад меня, пожалуй, вовсе высадили бы с корабля в лодку. Да. А теперь вот и Славомир сам проходил в клеть и до вечера сидел у двери, веселил запертую разговором. Не тот страх стал в людях. Худу или к добру? Станет рожать Вилета и тоже прольет кровь. Мы сведем ее в баню, где нет чтимого очага. Раньше, если верить старухам, в лес уходили, никто и не помогал. Я вздохнула. Вилета мне говорила, жена Вольгаста была в тягости, когда напали датчане. Теперь его тоже называли вождем, и в дружинной избе над озером весь стыла его одинокая сиротская ложа. Я вдруг вспомнила о древнем вожде, про которого рассказывал Хаген. Того, что совершил этот вождь, с избытком хватило для славы, не зря вспоминали о нем почти 9 столетий. А вот для жизни. Он не успел обнять женщину и не оставил детей. Успел только умереть за своих людей, умереть жестоко и страшно, когда его прибивали гвоздями к белому победному древу. Был он счастлив, хоть день, пока ходил по земле. С кем его разлучили? Тонкая щель под дверью, дававшая немного тусклого света, медленно меркла. Близилась ночь. Никто не искал поссорить Вилету и моего побратима. Сами не сохранили, не сберегли. Холодный сквозняк, пробравшийся с моря, коснулся моих ног. Я вздрогнула, запахивая одеяло. И кто-то другой, безжалостный и беспощадный, вдруг вопросил. А ну, как я сама однажды поссорюсь с тем, кого я всегда жду? Если обидит меня, тоже лишку разойдется на веселом перу. Или я чем провинюсь? Да просто под горячую руку. Как стану потом смотреть в глаза ему и вспоминать их враждебными, слепыми и мутными от неприязни ко мне? «Не быть тому никогда!» — вскричала во мне душа. «Никогда! Тот, кого я всегда жду, он был, что каменная скала, при которой надежно расти клонящемуся в юнку. Твердый камень, теплый от солнца. И не бывает такого, чтобы скала отворачивалась, стряхивая чьи-то слабые корни. Если рушится, значит, рушится мир. Весь мир маленького вьюнка. Ну а что, если все-таки не отставал тот другой, разумный и трезвый, привыкший холодно наблюдать со стороны, и тогда, когда мне блазнилось, падает небо? А что, если все-таки? Тогда я виновата припомнила страшный заметенный двор, который я никогда не могла пересечь во сне. Нет, это был неправильный сон. Такие сны подсылает злая Марана, и они погодючи жалят самое сердце. Все было не так. Я никуда не уходила, чтобы потом бежать, надсаживаясь назад. Я обняла ладонями его лицо, и он не оттолкнул моих рук, потому что иначе он не был бы тем, кого я всегда жду. И еще потому, что в зрачках у него опять отражалась метельная ночь и злая береза с окровавленным, обледенелым стволом. И я крепко прижала к своей груди его голову и не отпускала, пока не растаяло страшное наваждение, и вокруг снова было только ликующее весеннее солнце. А кто-то другой плакал, зная, что это сбылось лишь во сне. Наяву он был один, без меня.

теплой грозой. Конец первой дорожки четвертой кассеты.